Здравствуйте, друзья! Сегодня Алексей Орлов отвечает на вопросы, которые пришли к нам в комментариях. Причем один комментарий содержит очень много вопросов, которые мы условно назвали этот вот наш эфир сегодня «Зачем боги создают биоробота?». Итак, комментарий. У биоробота нет души, а потому нет ни совести, ни бессмертного сознания. Это летария. От слова «летальный». И возникает вопрос, зачем светлым было создавать искусственного ребенка для того, чтобы перенести капсулу памяти, если сюда можно прийти посредством рождения от любви естественным способом? Это не может быть светлым действом, кроме того, что значит капсула памяти. А душа? Душа несет в себе всю память опыта воплощения. И если перенести только память, то получится настоящий бездушный биоробот. Прежде чем отвечать на все эти вопросы, давайте выделим. Первое. Что такое душа, дух, тело, совесть? Здравствуйте, дорогие друзья. Вопрос очень интересный. И прежде чем отвечать на него, я хочу напомнить, что 7-8 декабря 2024 года в Москве начнется новый цикл образования, где первый семинар, как раз двухдневный 7-8 числа, будет посвящен, в частности, более подробному рассмотрению и вот этих вопросов. И там будет даваться представление о том, откуда вообще все произошло, зачем все это было сделано, кто это все делал и кто мы в данном случае, зачем мы здесь на Земле и так далее и тому подобное. Ну а теперь, чтобы убрать какую-то путаницу из понимания и представления, прийти к общему знаменателю, необходимо дать ответы на те вопросы, которые ты поставила передо мной, что такое душа, дух, тело, ну и там еще сущность можно добавить и так далее и тому подобное. Душа – это такая субстанция, без которой невозможна жизнь человека. Жизнь любого живого существа. Даже у камня есть душа, потому что он здесь существует, он здесь живет, душа у него есть. Но качества души отличаются. Человеческое, естественно, отличается от души насекомого, от души собаки, от души камня, от души дерева. Вот, поэтому без души существование и жизнь невозможны. Поэтому, когда кто-то произносит «бездушный», например, человек, это не имеется в виду, что у человека нет души. Имеется в виду, что человек черствый. Он не способен через душу взаимодействовать. Вот это вот переносный смысл здесь имеется в виду. Поэтому душа есть у всего, что здесь живет и существует. Это вот первое, что необходимо отметить. Второе. Какие качества душа проявляет в этой жизни, за что он отвечает? В первую очередь, это оживление, взаимодействие с кем-то, второе. И третье – это накопление знаний. Получается, здесь множество обязанностей у души, в кавычках обязанностей. Мы по душам взаимодействуем, общаемся, мы впитываем эту информацию, накапливаем опыт. Вот это вот основные качества души. Дух – это то, что помогает нам перемещаться в пространстве, делать что-то, проявлять свою волю, харизму и так далее и тому подобное. То есть дух – это что-то такое более проявляющее. Душа может быть затаенная, а дух может быть только проявляющий. Дух не отвечает за накопление информации, он помогает эту информацию получить через действие. И поэтому дух и душа имеют явные отличия. И тому подтверждение поговорки, которая есть в русском языке. Например, «сильный духом». Что значит «сильный духом»? Сила для чего нужна? Для того, чтобы проявить что-то, чтобы что-то сделать. Выбить дух вон. Это не означает, что человек, например, там умер. Не всегда это означает. Это означает, что он стал бездейственным, он превратился в овощи, он не может себя проявить. Поэтому, когда кто-то ударил и дух вон, это не всегда означает смерть. А вот если душа вылетает, то это уже все, это уже смерть. Поэтому бездушный человек – это труп, это уже не человек. А вот какие есть поговорки про душу? Например, душа ушла в пятки, то есть испугалась. Но она же при этом ничего не делает, она просто ушла в пятки. Или пообщаться, поговорить по душам. Это что означает? Что мы друг друга понимаем, что мы создали единое поле, в едином пространстве находимся и хорошо взаимодействуем. Вот когда вы отправляете свое внимание к нашим древним мудростям, в этом случае тогда становится на место все сразу, без оговорок, без вопросов. Что такое дух, что такое душа. Ну, что такое тело, тоже понятно, да, здесь, наверное, не стоит на этом останавливаться. А что такое высшая сущность, что такое высшее я? Высшее я – это как раз та самая сущность, божественная сущность, которой и принадлежит душа, как накопитель, коммуникатор как то, что оживляет дух, то, что позволяет телу перемещаться, что-то проявлять и что-то делать, ну и само тело. Вот эта вот вся трехмерная структура, она как раз принадлежит высшей сущности, высшему я, то есть божественной сущности, коей вы являетесь на самом деле, и аватаром, которой вы и являетесь. То есть, по сути дела, высшая сущность божественная создает человеческое тело, которое необходимо в этой жизни для определенных задач. И этим телом оно высшее я управляет, когда это необходимо, либо дает какие-то качества, либо направляет куда-то. Вот это вот необходимо понять. То есть, по сути дела, мы аватары Вышнего Божественного проявления. Вот это что касается духа, души и тела, ну и высшей божественной сущности, которую иногда называют Высшее Я, что, на мой взгляд, ну так приблизительно можно в кавычках отнести, да, что это тоже Высшее Я. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.